и еще стакан того, чего пожелает гражданин». Моджо повернулся к незнакомцу. «Стопку валюты Бёроуза, пожалуйста». Ривас подошел к столу незнакомца, держа пиво в правой руке, чтобы левая, с ножом, оставалась свободной. Стул он подвинул себе ногой. Тут появился Моджо с бренди, поставил стакан перед незнакомцем, отступил на шаг и кашлянул. «За мой счет, Моджо», — сказал Ривас, не сводя взгляда с незнакомца. Тот оказался совершенно лыс. Ни волос, ни бровей, ни даже ресниц. «Нет, я настаиваю», — возразил мужчина. «И пиво мистера Риваса тоже. Сколько?» «Полпинты». Незнакомец достал из поясной сумки пухлый кошелек, щелкнул замком и протянул Моджо талон 150-ку. Моджо взял ее и устремился на кухню. «Сдачи не надо!» — крикнул ему вслед незнакомец. Моджо чуть сбавил шаг. «Спасибо!» — отозвался он удивленно. «Ну?» — произнес Ривас. Незнакомец одарил Риваса откровенно ледяной улыбкой. «Меня зовут Джо Монте-Крус. Мне хотелось бы нанять вас». Все еще изрядно озадаченный, Ривас чуть расслабился и сел. «Ну, конечно. Вы хотите только меня или еще и аккомпанирующий состав? Я стою 20 полпинт за вечер, а моя команда обойдется дополнительно в 7 полпинт. Конечно, если я наберу музыкантов получше, это обойдется дороже. И еще. Я занят до...» Монте-Крус поднял руку, останавливая его. «Нет. Боюсь, вы меня не поняли. Меня интересуют вовсе не ваши музыкальные способности». «О, мог бы и сам догадаться», — сказал он себе. «Тогда что?» — спросил он уже так, на всякий случай, убедиться, что не ошибся. «Мне нужно, чтобы вы провели избавление». «Значит, не ошибся. Мне очень жаль, но с той работы я ушел». Улыбка Монте-Круза, правда, не самая дружелюбная из всех возможных, осталась по-прежнему лучезарной. «Мне кажется, я могу сделать вам предложение, которое вернет вас на работу». Ривас покачал головой. «Поймите, я не шучу. Я завязал. Я хорошо зарабатываю музыкой. И потом, мне уже 31 как-никак. И рефлексы не те, и энергия. Да и удача», — мрачно подумал он. «К тому же, со времени моей последней операции прошло 3 года. Страна изменилась. Так всегда бывает». Монте-Крус подался вперед. «Ривас», — негромко произнес он, — «я говорю о 5000 элейских полтин». Ривас уважительно кивнул. «Славное предложение», — признал он. «Во всем Л.А. не найти и 50 людей, способных хотя бы надеяться занять такую сумму». Он сделал большой глоток пива. «Но я завязал. Я не хочу больше рисковать своей жизнью, своим рассудком ради незнакомых мне людей. Есть ведь и другие избавители. Черт! Да ведь 5000 в 10 раз больше того, что берет обычно Фрейк МакЭн». «А что, МакЭн не хуже вас?» «В настоящий момент бесконечно лучше, потому что я этим вообще не занимаюсь. Спасибо за пиво. А теперь мне все-таки пора, наконец, показать этому олуху-барабанщику, что мне от него нужно». Он встал из-за стола. «Подождите-ка!» — поспешно сказал Монте-Крус, поднимая веснушчатую руку. Вид у него уже был не такой уверенный. «Вы единственный, провернувший 8 избавлений!» 6. Двое попали в священный город прежде, чем я их нагнал». «Ладно, 6. Все равно рекорд за вами!» «Отец девушки хочет лучшего, и послушайте, это дело будет проще остальных!» Все, что от вас требуется, это найти ее, а уж похищением и всем прочим займется ее семья, и...» «Вот пусть ее семья все и провернет», — сказал Ривас, выпрямляясь. «Я не шучу насчет ухода из бизнеса. Можете нанять меня в качестве пеликаниста или песенника. На сегодняшний день это моя единственная профессия». Он повернулся и двинулся было обратно к сцене. Но Монте-Крус с ловкостью неожиданной для довольно тучного человека обогнул стол и схватил его за локоть. «Мы заплатим 10 000!» — прошипел он. Ривас устало повернулся к нему. «Вы уже слышали мой ответ». Еще пару секунд лицо Монте-Круза оставалось бесстрастным, до странного детским. «Песенки!» — выпалил он с неожиданной жалостью. «Вы бросили спасать жизни ради того, чтобы сидеть в баре и петь песенки! Ах, да! Вы же занимались этим только ради денег, верно? А теперь, когда они и так текут к вам, любого можно, можно выпотрошить и освежевать!» «И вам до этого не больше дела, чем до морщинки на вашем бесценном костюме, так? Здорово должно быть не заботиться ни о ком, кроме себя, любимого!» Кривая, недобрая улыбка появилась на лице пеликаниста. «Ступайте-ка домой», — произнес он, дождавшись, пока Монте-Крус договорит. «И займитесь тем, в чем хоть немного разбираетесь, мутант проклятый».